Глава 26. Кто-то из умных людей сказал, что счастье, когда утром с радостью идешь на работу, а вечером точно так же возвращаешься домой. И Катерина могла бы это подтвердить, хотя у ее счастья и на работе, и дома было одно и то же лицо — выразительное, мужественное и голубоглазое. Их роман продолжался уже несколько дней. Каждый вечер они уходили из офиса вместе. На глазах у всех садились в его машину и уезжали, не обращая внимания на недоуменные и любопытные взгляды. Романтические глупости совершенно вытеснили из Катерининой головы мысли о работе. Так что злополучный финансовый отчет она не сдала ни в понедельник, ни во вторник. Впрочем, злоупотреблять положением она не собиралась. Все-таки доделала его накануне и вполне могла себе позволить снова немножко помечтать. Когда она с утра включила компьютер, на ее теле еще не успели остыть поцелуи Максима. А Катерина уже ждала новых сообщений, и они не заставили себя ждать. «Отчет был великолепен, почти так же, как и его творец», сообщал мессенджер, демонстрируя нагло улыбающийся портрет автора сообщения. «Максим Викторович, желаю вам провести в обществе отчета много приятных минут». Катерина знала, что этот выдержанный холодный тон действует на ее босса, как красная тряпка на быка. Итак, сообщение ушло. Можно начинать отсчет. Раз, два, три. «Вас срочно вызывает Максим Викторович». На цифре 4 появилась Алена. «Что ж, гораздо быстрее, чем в прошлый раз. Говорит по очень важному делу». Секретарь многозначительно улыбнулась. В последнее время она буквально ходила за начальницей по пятам, разве что не конспектируя каждое ее высказывание и действие. Кажется, хитрая девица задалась целью написать научный труд на тему «Как соблазнить неприступного босса в сжатые сроки». Катерина даже подумывала, не шепнуть ли ей адресок Вальдемары. Вдруг расторопная ведьма и ее помощницы укажет на суженого. Но, поразмыслив, отказалась от этой идеи. Нет уж, надо во что бы то ни стало сохранить остатки имиджа добросовестного сотрудника. От него и так остались одни клочки. И да, не стоит заставлять босса ждать. Тем более, когда самой так хочется его увидеть. «Уже иду!» — весело прокричала Катерина и бойко зацокала каблучками в направлении кабинета своего суженого. Но прежде чем быть съеденной в благодарность за хорошо проделанную работу, предстояло пробраться через обитель офисного Цербера. Секретарша Максима Викторовича имела безупречно модельную внешность, безупречный вкус и собственное мнение по любому вопросу, которое считала единственно верным. Она настолько органично смотрелась в своей тоже безупречной приемной, что казалась встроенной в интерьер тем же дизайнером. В общем, секретарша подходила приемной, приемная подходила секретарше. Максим Викторович подходил им обеим. А вот Катерина сюда решительно не вписывалась. Она была диссонансом, расколовшим стройную картину мира, заботливо выстроенного секретаршей. Проще говоря, если раньше секретарь смотрела на Катерину как на пустое место, то теперь искренне ненавидела. За босса, вероломно уведенного из-под опять же таки безупречно модельного носа. Несколько дней Катерининого счастья сказались на девице самым пагубным образом. Она настолько похудела, что впору было пристегивать к ее стулу ремень безопасности, чтобы случайно не засосала в кондиционер. «Я к директору», — бросила Катерина и торопливо направилась к заветной двери. В спину воткнулся тяжелый взгляд, донесся звук, очень похожий на змеиное шипение. «Да пожалуйста», — разобрала она среди свистящих звуков. «Опасно, однако. Еще плюнет на спину, дыру прожжет в костюме». Едва Катерина возникла на пороге, как Максим Викторович тут же поднялся навстречу. «Прикройте дверь поплотнее», — строго сказал он. «У меня к вам важный разговор». Стоило ей выполнить его распоряжение, как тон изменился. «А ну-ка, ценный сотрудник, подойдите и поцелуйте своего босса». Катерина улыбнулась и бросилась ему на шею. «У меня сюрприз», — шумно дыша произнес Максим, когда они, наконец, расцепили губы. «Сегодня после работы идем в ресторан». «Да ты что, я же не одета для такого случая», — рассмеялась Катерина. «Никаких отговорок», — он хитро сверкнул глазами. «Успеем заехать к тебе и переодеться, хотя это не обязательно. Я забронировал столик в модном местечке. Там всегда темно и вообще ничего не видно». «Главное, ложку мимо рта не пронести», — веселилась Катерина. «Не переживай, я и в темноте прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось». Он снова накрыл ее губы своими, и она поняла, что никогда ни в чем не сможет отказать этому мужчине. «Да с ним, хоть и в вечную темноту, хоть в непроходимые джунгли. Везде им будет хорошо вместе. Ну все, иди», — проворчал он, неохотно отрываясь от нее. «А не то я нарушу последние свои принципы прямо здесь и сейчас». «На столе? Как заманчиво», — промурлыкала Катерина. Максим втянул носом воздух, она хихикнула и выбежала за дверь. Ледяной взгляд королевы приемной несколько отрезвил ее. Все-таки хорошо, что она здесь. Так голова хоть немного на место встала, и вернулось осознание того, что на работе иногда работают, и цифры, между прочим, давно ее ждут. Но закопаться в многочисленных данных не получилось. «К вам пришли!» Алена распахнула дверь, пропуская смущенного юношу. «Неплохо бы дорогому секретарю научиться сообщать о посетителях по внутренней связи, как положено. Кто, зачем и почему. Вот, например, сейчас она кого притащила?» Лицо молодого человека показалось Катерине смутно знакомым. Кажется, она его где-то видела. Поковырявшись в памяти, Катерина сумела найти эпизод, в котором он точно присутствовал. Кажется, тогда у них сломался компьютер, и мастер приходил его чинить. Да-да, это был тот самый знаменательный день, когда Алена единственный раз воспользовалась таки внутренней связью, и тот самый мастер. И звали его то ли Костя, то ли Игорь. «Проходите», — пригласила она. «Ну, у нас вроде техника в порядке, мы никого не вызывали». «Да нет». То ли Костя, то ли Игорь замялся. «Я по другому вопросу. Помните, вы тогда обещали как-нибудь составить мне компанию за чашечкой кофе?» Что-то такое она припоминала. Вот только сейчас это совсем не кстати. Не хватало еще, чтобы по офису пошли разговоры о том, что она успевает крутить роман за спиной босса. Нет уж. Тем для сплетен она и так предоставила в достаточном количестве. Не стоит снова совать палку в осиное гнездо, распивая кофе с кем попало. Пора прекращать. «Хорошо», — согласилась она. «Давайте встретимся сегодня». Она немного подумала и назвала адрес кафе в трех кварталах от бизнес-центра, где их наверняка никто не увидит. «Отлично», — расцвел парень. «Тогда жду вас там, через час».